Цзинцу была тоже счастлива. Оно уже рафинировано. Пойдем, пойдем. Я тоже хочу посмотреть на него. Это, однако же, только мои предположения. Кто знает, может и не связано это с копьем божеств, очищенных кровью. Сюэин вместе с женой вышли из комнаты для развития энергии, а вскоре и из самого блаженного уголка развития. Старейшина Багровый Утес в своих изысканных одеяниях стоял у входа во двор. Дунбо, твое копье божеств, очищенных кровью, уже рафинировано. Багровый Утес улыбался и махал рукой. Иди, взгляни. И тут вдруг черное копье возникло в воздухе, стало парить, и его корпус был покрыт бесчисленными едва видными черными язычами пламени. Острие же его было окутано неясным золотым светом. Когда из копья было высвобождено невидимое давление, стало ощущаться, будто вместо него в воздухе стоит огромных размеров звезда и излучает ужасающую давящую силу. А острие было заострено так, что заставило бы иные сердца трепетать. Бесчисленные жилки испещряли копье и его острие. Они предназначались для того, чтобы кровь Сюэина вошла в них и они могли быть рафинированы в жилы запечатления божества. С первого взгляда Сюэ ощутил, что у копья есть резонанс с его душой. «Хорошо!» – невольно выкрикнул он. Чем больше он осматривал копье, тем больше оно ему нравилось. И он не удержался и протянул руку, чтобы схватить копье. И едва он с ним соприкоснулся, из копья стал раздаваться низкий голос-баритон. «К настоящему времени я еще не открыл свое море божеств, а потому не могу его ни растить, ни рафинировать. Однако в будущем я непременно буду холить и лелеять тебя, как надо». Сюэин, держась за копье, тихим нежным голосом бормотал ему в ответ. Видимые поначалу языки пламени на корпусе копья, как и золотистый огонек на его острие, спрятались обратно внутрь. «Дунбо, это копье будет долго тебя сопровождать, так почему бы не дать ему имя?» Смеялся где-то в стороне Багровый Утес. Глава 356. Просьба брата второго ученика. Название для копья, пробормотал Сюэин про себя. В его глазах промелькнуло небольшое желание убийства. Как насчет кровожадного? Кровожадное копье. Кровожадное копье, старшие Багровый Утес и Цзиньцу сразу догадались. Нет ничего необычного в выборе такого названия для копья, но они могли почувствовать присущее желание убийства в голосе Сюэина. Они могли легко сказать, о чем он думал в тот момент. Безусловно, Дунбо, затем как только начнется война, ты сможешь напоить это кровожадное копье жизненной кровью своих врагов, сказал Багровый Утес. Безусловно, согласился Сюэин. Между прочим, обычные полубоги в лучшем случае могут использовать божественное оружие более низкого ранга, в то время как это кровожадное копье является божественным оружием высшего ранга. Она может быть твоим божественным воином, облагораживающим кровь, и она будет отвечать твоим интересам, однако ее высвобождение будет по-прежнему огромной нагрузкой для души. Поэтому, как только ты почувствуешь усталость или чувствуешь, что голова раскалывается, ты должен немедленно прекратить ее использование и дождаться момента, пока твоя душа не восстановится, сказал Багровый Утес. Сюэин рассмеялся. Ха-ха, не переживай так сильно, я понимаю. Цзинцу также использует божественного воина, облагораживающего кровь. Эта информация на протяжении веков передавалась нашим кланам Ся. Тем не менее, я считаю, что моя могущественная душа позволит мне оставлять его на полчаса, даже если я буду использовать его постоянно. Имен. Багровый Утес кивнул головой. Приблизительно длительное время. Тогда нет смысла дальше думать об этом. В конце концов, мне даже не придется высвобождать силу кровожадного копья, когда у меня будет обычное сражение, сказал Сюэин. Я высвобожу великую хаотическую истинную силу вместе с кровожадным копьем только в самые критические моменты, чтобы мой враг не успел отреагировать. В таком случае эффект от него будет еще больше. Твоя душа сильна, поэтому ты можешь долго продержаться. С другой стороны, ты, волшебница Ю Цзинцу, должна быть осторожна. Не забывай всегда отдыхать после его использования, обратился Багровый Утес к Цзинцу. Я понимаю, засмеялась Цзинцу. Время шло день за днем. Сюэин использовал каждый день в полной мере. Он боялся, что ему не удастся во время усовершенствовать великую хаотическую истинную силу на случай войны. Именно поэтому он каждый свой свободный момент мог провести в комнате для культивации с ускорением в 100 раз больше, чем обычно. Даже в таком случае Цзинцу еще больше времени проводила внутри. Как волшебницу ее внимание привлекало, главным образом, исследование моделей заклинаний, Однако печати на снегу прародителя были действительно слишком сложными. Только благодаря исследованиям она могла надеяться понять большинство из них. В свою очередь, Цзин Цу еще больше углубилась их осмыслением. На 13-ти краткий год, проведенный на острове Багровой пыли, днем, рядом с большим деревом, листья которого были зелеными и наполнены энергией жизни. Под этим большим деревом сидел Сюэйн, скрестив ноги. Во время совершенствования своих техник копья он достиг некоторого просвещения, поэтому он помчался туда, чтобы совершенствовать великую хаотическую истинную силу. Вэн, огненно-красный исключительный Ци, проникнувший в его море Тяньцзи Ци, уже давно достиг вершины царства полубогов. Неожиданно, большое количество печатей начали уплотняться в форму мистической конструкции над морем Ци. Это несметное количество печатей действительно отлично соединились в полностью исключительную каплю. Она содержала баланс природы. Один взгляд заставил бы всех почувствовать, будто они смотрят на произведение искусства. В тот момент, когда она сформировалась, бесчисленные огненно-красные нити Ци, заполнившие все окружающие пространство, начали бесконечно впадать в нее. Но даже все, что казалось огромным Ци, было достаточно, чтобы уплотниться сначала в одну багровую капельку, затем еще в одну, затем еще в одну. Даже целостность исключительного Ци Сюэйна была просто способна уплотнить в общей сложности 16 капель, после чего его море Тяньцзи Ци стало бы опустошенным. Количество багрово-красных капель может показаться небольшим, но на самом деле они обладали ужасающей силой. После этих событий окружающая мировая энергия мира начала яростно проникать в тело Сюэйна, море которого Тяньцзи естественным образом превратилось в Ци. Полученная энергия была в дальнейшем очищена самым основным первым уровнем великой хаотической истинной силы. Мировая энергия внутри острова Багровой пыли была очень плотной, и ее поглощение было сродни поглощению первоначальных утесов в мире клана Ся. Его тело бесконечно поглощало энергию, от которой образовывались все больше и больше малиновых капелек. Хуа-хуа-хуа капли вскоре сформировали поток, который затем начал течь по всему телу. Так удобно. Действительно чувствовалось, что его тело баловали. Этот поток истинной силы, который охватывал все его тучное тело и душу до состояния комфорта, он ощущал впервые. По правде говоря, подобная техника также помогала накормить душу и укрепить тело. Именно по сравнению с методами, специально предназначенными для совершенствования мясистого тела, такими как временный древний манускрипт, развитие, которое он придавал, было не таким впечатляющим. Пока Сюэйн все еще сидел под этим деревом, скрестив ноги, вскоре из огромного количества энергии, бесконечно колеблющейся в его теле, образовался водоворот. Только через 3 часа его море Тяньцзи заполнилось и оказалось неспособным принимать больше энергии. Можно было увидеть багровое озеро, образовавшиеся в море Тяньцзи Сюэйна, потому что в нем было много потоков воды. Давайте посмотрим, как эта энергия, как говорится, сосредотачивается на предельном преступлении. Сюэйн управлял великой хаотической истинной силой, позволяя ей охватить все его тело. Вращающаяся багровая сила мгновенно проникла в каждую отдельную часть его тела. Взмахом руки он совершил удар. Си. Лезвие невидимой энергии вырвалось из его ладони и сразу же разорвалось в воздухе, оставив после себя глубокий след от черной пустоты. Сюэйн усмехнулся. Время от времени он наносил удар пальцами. В других случаях он сжимал кулак и даже ударял ладонью. Как только он вошел в состояние быстрого роста, он даже вынул свое кровожадное копье для того, чтобы показать свою доблесть. Каждая атака, с помощью этого черного копья, заставляла окружающее пространство дрожать. Они были несравненно доблестны. Ему повезло, что пространство на острове Багровой пыли было устойчивым. Такая невероятная сила. Любой случайный удар, который я наношу, сравним с атакой божества последней стадии. Как только я высвобожу свое кровожадное копье и применю свой тайный навык, то их объединенная сила может даже соответствовать таковому божеству. Сюэйн усмехнулся. Он искал кульминацию силы. Объединенная мощь великой хаотической истинной силы и его кровожадного копья, высвобожденные с помощью его тайного навыка, вывели бы его силу на новый уровень. Осмысление царств, которыми обладают бог чародеев и великий бог демонов, все же может быть выше моего, но я намного могущественнее, чем их божественные аватары. Даже в таком случае мне все же будет очень трудно справиться с их военным оружием, подумал Сюэйн. Сами по себе божественные аватары не представляли такой огромной угрозы. Важнее было то, что бог чародеев мог построить устойчивый пространственный проход в их мир. Если позволить это сделать, тогда их армия сможет пройти. Аватар великого бога демонов и аватар бога чародеев также может принести свое оружие для того, чтобы сразиться с ним. Вам удалось? Его двое старших учеников, братьев, были довольны новостью. Гебай, мальчик, одетый в плотную одежду, громко рассмеялся. Теперь, когда вам удалось, вы уверены, что можете следовать этому стратегическому плану? Старая семерка и я тщательно обсудили каждую возможность. Поскольку вы можете выбрать что-либо из списка, то как насчет того, чтобы вы передали мне определенный план? С его помощью я смогу лично усовершенствовать для вас крепость стоимостью более 2 миллионов божественных кристаллов, и я также дам вам 1 миллион божественных кристаллов, чтобы вы обменялись на другие сокровища. Замок и 1 миллион божественных кристаллов, сказал Сюэин, не сумев сдержать своего волнения. Большое спасибо, старший брат второго ученика. Пожалуйста, этот план может не иметь для вас никакого значения, но для меня он очень ценный. Я должен воспользоваться этим моментом, пока вы еще не выбрали сокровище, чтобы получить его. Даже при таких условиях это беспроигрышная ситуация для нас обоих, сказал подросток, одетый в плотную одежду. Через 3 дня я передам вам крепость. Что касается божественных кристаллов, я могу передать их вам прямо сейчас. Сюэин все еще был тронут. Что касается плана, он не мог даже его понять. Обмен на что-либо еще дал бы ему 1 миллион божественных кристаллов. Но, удовлетворив эту просьбу, он смог бы получить 1 миллион божественных кристаллов, а также крепость стоимостью более 2 миллионов божественных кристаллов, которую лично усовершенствовал его брат второго старшего ученика. «Взгляните, это план, насчет которого мы договорились», сказал юноша в алом плаще, чтобы вытащить свиток, который затем он развернул. В свитке содержался большой объем информации. Это был подробный военный план, вызывает опасения. Глаза Сюэина заблестели в тот момент, когда он его увидел. Глава 357. Война приближается. Сюэин изучил подробный стратегический план и не мог не согласиться. 2 его старших провели достаточную подготовительную работу в отношении нападения, защиты и даже побега. Твоих приготовлений может быть более чем достаточно. Твои противники, великий бог демонов во второй стадии царства, а также бог чародеев, который является властелином мира смертных. Их состояние, по всей видимости, не хуже, чем наши, сказал Гэбай. Кроме того, они могут выбрать все виды боевого оружия из мира божества, чтобы отправить его вниз. Это не та война, в которой ты можешь сказать, что уверен в победе. Единственное, что я могу сказать, эта возможность существует. Я понимаю, Сюэин кивнул. Лучшим сценарием будет то, что тебе удастся уничтожить пространственный проход, начал юноша в плотном одеянии. Впрочем, если ты проиграешь, то должен будешь, как можно скорее, отступить в преисподний мир. Преисподний мир будет перестроен для повышения устойчивости в соответствии с нашими требованиями, поэтому они не смогут туда прорваться. В этой ситуации, твой клан Ся сможет остаться в преисподнем мире, чтобы набраться сил, пока ты вернешься в утес Багровой горы для продолжения культивации. Тебе нужно будет сделать все возможное, чтобы достичь пика стадии божества, с точки зрения твоего понимания, а затем усовершенствовать сердце мира. Если тебе не удастся его усовершенствовать, ты сможешь либо остаться навсегда внутри утеса Багровой горы, либо пойти в мир божества. В любом случае, ты никогда не сможешь вернуться в мир клана Ся. Миру клана Ся уже довольно повезло, чтобы вырастила исключительного гения, как ты. Очень маловероятно, чтобы другой такой впечатляющий талант появился бы в преисподнем мире, или, скорее, у него не было бы большого шанса стать божеством. В конце концов, такой гений все равно был бы навсегда заперт в преисподнем мире, прояснил юноша в плотном одеянии. Сюэин кивнул. Он уже был уверен в том, что неудача приведет к тому, что он окажется в ловушке. Единственным способом достичь успеха была реализация плана по усовершенствованию сердца мира. Усовершенствовать сердце мира на протяжении 10 тысячелетий твоей жизни было бы очень сложно, сказал Хэ Фэй Юнь. Кроме того, с точки зрения твоего понимания требования, достижение пика царства божества или даже быть на полшага до божества мира, довольно жесткое. Если ты не согласишься с требованием, у тебя не будет никакой надежды усовершенствовать сердце мира. Именно поэтому так редко появляется властелин мира смертных. Твой талант может быть хорошим, но трудно сказать, удастся ли тебе действительно усовершенствовать сердце мира за 10 тысяч лет. Понимаю, мне бы лучше победить в этой войне, уничтожив этот пространственный проход. Сюэин улыбнулся. Затем он добавил, я уже преуспел в культивации великой хаотической истинной силы, поэтому мне будет трудно в дальнейшем увеличение моей силы. Если так, то зачем ждать бога чародеев и великого бога демонов для начала войны? Может быть лучше начать войну прямо сейчас и удерживать инициативу? Другими словами, я хочу напасть на мир океанического леса и уничтожить их замок. Старшие, как вы думаете, у меня были бы шансы на успех, если бы я приступил к этой идее? В замке в пределах мира океанического леса, скорее всего, находились тела аватара великого бога демонов и аватара бога чародеев. Кроме того, у них, вероятно, будет построен пространственный проход для подготовки к войне. Если ему удастся уничтожить их, война почти закончится. Ты слишком заморачиваешься. Гэбай покачал головой. Как только ты укрепишь преисподний мир, они больше не смогут его уничтожить. В том же духе, ты даже мог бы поставить вопрос об осаде их мира океанического леса. Хэфэй Юнь вмешался, чтобы объяснить. Мир океанического леса, безусловно, был усовершенствован с помощью сокровища пространства божества, которое, вероятно, уже слилось, став единое целое с этим замком. Поскольку мир океанического леса также прикреплен к миру клана Ся, любая атака на мир океанического леса будет ослаблена сокровищем божества. Она будет заставлять атаку рассеиваться по всему миру клана Ся. Если у тебя нет сил для непосредственного уничтожения этого исключительного мира или даже всего мира смертных, то ты не сможешь поколебать этот замок. Ай, Сюэин почувствовала, как у него заболела голова. Он знал, что это будет не так просто. Тогда, возможно, мой клан Ся сумеет создать аватары божеств для вас, двух старших, чтобы вы, как божества мира, пришли и помогли. Сюэин не мог не спросить. Если бы это было возможно, мы были бы очень счастливы сделать это. Мы заперты здесь слишком долго. Юноша в плотном одеянии покачал головой. Но усовершенствование подходящего аватара божества займет слишком много времени в мире клана Ся, и его можно сделать, используя тело уроженца твоего клана Ся. Только, таким образом, это его защитит со стороны сердца мира. Самое раннее, когда мы смогли бы спуститься, даже если бы ты поспешил их усовершенствовать, все равно будет, по крайней мере, через 100 лет. К тому времени, это будет слишком поздно. Сюэин покачал головой. Не было никакой надежды на осаду в мире океанического леса, и не хватило времени на то, чтобы усовершенствовать их аватары божества. Я слышал о существовании способа культивации аватаров, начал Сюэин, но, несмотря на то, что я так долго был на острове Багровой Пыли, даже став внутренним учеником, я никогда не слышал о таких методах. Ему рассказывали о методе выращивания аватаров храмом времен. Он существует, кивнул юноша в плотном одеянии. Тогда возможно ли мне попрактиковаться в этой технике? С ним во время войны у меня будет как свое настоящее тело, так и свой аватар. Это увеличит общую боевую мощь для меня, продолжил Сюэин. Учитель уже установил правила. Ученикам утеса Багровой горы, которые еще не достигли первой стадии истинного предназначения или еще не являются божествами мира, запрещено культивировать такие аватары, объяснил юноша в плотном одеянии. Ах, Сюэин был поражен. Почему это? Это потому, что техника аватара требует от тебя разделить свою душу пополам, сказал Хэфэй Юнь, чтобы объяснить свою точку зрения. Исходный источник души несравненно важен. Потеря даже самой маленькой его части будет невыносимой, в то время как метод формирования аватара, на самом деле, требует, чтобы вы потеряли половину. Такой раскол приведет к тому, что твоя скорость культивации и способность естественного понимания резко снизится. Ты сможешь четко почувствовать, что твоя культивация стала намного медленнее, чем раньше. Твой талант все еще высок, и у тебя даже есть шанс усовершенствовать сердце мира в течение 10 тысяч лет, но, как только ты разделите свою душу на две части, твоя скорость культивации резко уменьшится, несмотря на то, что твоя боевая мощь увеличится. Твои шансы на совершенствование сердца мира снизятся. В этот момент чувство беспомощности захлестнуло Сюэиня. Он пытался придумать способ быстрее увеличить свои силы, но ни один из них не был жизнеспособным. Теперь ему стало понятно, почему его два старших не упоминали их раньше. В последующие месяцы Сюэин продолжал свою культивацию на острове Багровой Пыли, пытаясь изо всех сил увеличить свое понимание в надежде достичь царства сердца божества. В то же время он делал все возможное, чтобы улучшить свои секретные навыки. В то же время, магический аватар Цзин Цу должен был прийти к утесу Багровой горы для увеличения своей магической силы. Каждый раз, когда это случалось, аватар также приносил большое количество сокровищ для начала укрепления преисподнего мира. У бога чародеев и великого бога демонов тогда больше не будет шанса разбить его. В конце концов, в тот момент, когда они были бы побеждены, клану Ся пришлось бы скрыться в преисподнем мире. Год шел за годом. Сюэин уже 15 лет был на острове Багровой Пыли. Вернемся на остров Багровой Пыли. Сюэин и Цзин Цу были заняты отправлением мастера клана Мишан и Чэнь Цзи. Наши 20 лет почти закончились. Бог чародеев и великий бог демонов могут начать наступить в ближайшее время, поэтому у нас нет выбора, кроме как уйти. Чэнь Цзи посмотрел на Сюэин. Я больше не переживаю ни о чем. Дунбо, ты должен быть осторожным, когда в будущем опасность настигнет твой клан Ся. Если тебе не удастся продолжать дальше, ты должен сосредоточиться на выживании. Ты можешь потом стать божеством и отправиться в мир божеств. Когда ты станешь могущественным существованием мира божеств, ты даже сможешь легко возвращать тех, кто умер в реке времени. Поэтому, несмотря ни на что, не мучайся в страданиях до самоубийства. Ты должен жить. Я понимаю, спасибо. Сюэин рассмеялся. Будьте уверены, мой клан Ся, безусловно, станет тем, кто будет праздновать в конце. Верно, мое горное поместье Летящего Меча расположено на территории Дворца Бога Кровавой Бойни, в префектуре Небесной Звезды, на планете Алого Бога, в звездном поле Цельной Воды. Если тебе предоставится возможность в будущем, приходи и найди меня. Чэнь Цзю улыбнулся. Определенно. Сюэин кивнул. Из моих знаний о мире божеств, о трех великих державах, Дворце Бога Кровавой Бойни, Дворце Бога Бесчисленности и Временном Острове, Дворце Бога Кровавой Бойни самый сильный. Если у меня будет возможность, я, скорее всего, также найду место для себя на территории Дворце Бога Кровавой Бойни. Мастер клана Мишан рассмеялся. Сюэин, мы сейчас уйдем. Я надеюсь, что твой клан Ся будет победить, но независимо от результата, не думай легко сдаваться. Только в жизни ты найдешь возможность. Почему вы не говорите о более приятных вещах? Будьте спокойны, мой клан Ся, безусловно, победит. Сюэин рассмеялся. Ученица-сестра, позаботься о Дунбо. Давайте снова встретимся в мире божеств, сказал Чэнь Цзю Цзин Цу. Не беспокойтесь, старший брат Чэнь Цзю, ответила Цзин Цу. Мастер клана Мишин и Сюэин обменялись взглядами, а затем сказали. Старший Багрового Утеса, пожалуйста, отправьте нас, Вэн. Волна охватила их обоих, когда они улыбнулись обоим, и Сюэиню и его жене, Шуа. Они исчезли. Сюэин смотрел, как они уходят. Прошло почти 20 лет с тех пор, как Чэнь Цзю и другие прибыли, что означало, что бог чародеев и великий бог демонов скоро начнут войну. По правде говоря, возможно, это будет только через 3-5 месяцев в будущем. Сюэин, расслабься, прямо сейчас. Преисподний мир более устойчив, чем когда-либо. Независимо от того, что произойдет на войне, мы всегда сможем прятаться в преисподнем мире. Ты уже внес больший вклад в клан Ся, Цзин Цу утешила Сюэиня. Она предвидела то, о чем он думал. Сюэин посмотрел на жену и рассмеялся. Он действительно с нетерпением ждал войны. Надеюсь, что это не будет слишком долго, пока я не достигну царства сердца божества, и боевая сила кровавого ползучего цветка еще больше усилится. Как только это произойдет, у нас будет больше шансов выиграть войну. Чем дальше война была откладываться, тем более выгодной она будет его стороне. Но бог чародеев и великий бог демонов боятся, что слишком много задержек может породить слишком много возможностей, поэтому они, скорее всего, начнут войну, как только подготовится. Глава 358. Действие начинается. Во мгновение ока пронеслись уж 23 года с тех пор, как Сюэин вошел в утес Багровой горы. Некая вздымающаяся волна расходилась по всему миру клана Ся, пока они день за днем готовились к моменту начала войны. Крепость полукругом возвышалась над миром Океанского леса. Клан Ся уже догадывался, что там таятся какие-то уловки, замышленные богом чародеев и великим богом демонов, но был бессилен что-либо сделать. Как это? Этот жадный клан Вахай согласился подписать клятву, начал беседу иллюзорный череп великого бога демонов. Согласился, отвечал бог чародеев сквозь стиснутые зубы. Они вправду используют вовсю эту возможность. Было недостаточно того, что мы направляем им всю нашу веру из этого мира. Они и больше преимуществ сверх того запросили. Глазные впадины иллюзорного черепа были подсвечены слабым пламенем. Он прорычал: «Этот клан Вахай, из находящихся на вершине в империи Пироволны, храм бога земли из мира клана Ся, их ветвь и веры, которую она притягивает, пользуются и они. Когда-то, когда я бился с тем стариком из клана Вахай, я подумал, что он мировое божество царства второй ступени, которому я смогу нанести поражение. И когда его аватара божества вступила в бой, я даже не предполагал, что он достиг уже третьей ступени. Он вышел победителем из этой битвы, я проиграл. И довольно скоро я услышал, что он стал мировым божеством третьей ступени. Такой хитрый старикашка, как это он не запросит столь громадную цену в столь критический момент. В мире божеств, помимо дворца кровопролитной бойни, временного острова и дворца бога бесчисленности, которые были наиболее могущественными, существовали еще несколько объединений чуть послабее. Храм бога земли на самом деле принадлежал империи Пироволны мира божеств. ХММ, мы готовимся на сей раз куда более основательно. Великий бог демонов, ты, может, и не одержишь триумфальную победу над этим стариком, но связать ему руки на какое-то время вполне возможно. Стоит тебе успешно создать пространственный переход, и моя огромная армия сможет по нему пройти из других смертных миров. К тому времени у них будет одна, три, пять или сколь угодно много аватар божеств, и разницы никакой все равно не будет, — едко усмехался мужчина в золотистых одеждах. Я только боюсь, что аватара божества старика может пробить пространственный переход и моментально оказаться там в критический момент его постройки. Она сможет даже разрушить его таким образом. Великий бог демонов верил, что на какой-то короткий момент он может связать старику руки, но это была лишь вера, а не уверенность. Все же один из них находился в отдаленной пропасти тьмы, а другой в мире божеств, и много времени прошло с их последнего боя. Великий бог демонов в какой-то мере усовершенствовал себя, но противник-то все равно мировое божество третьей ступени. Как бы то ни было, давай им дадим, что они просят. Это все же в пределах допустимой для нас перспективы. Клан Вахай тоже боится, что мы резко рассоримся с ними, и у их аватар божеств нет никакой уверенности в том, что они выиграют, и в конечном итоге они из этого ничего не выгодают, а к тому же и потеряют веру мира клана Ся. Большинство из этих преимуществ будет получено уже после войны, — продолжал череп великого бога демонов. Мы можем уладить дело с кланом Вахай храма бога земли, но кто знает, вдруг в клане Ся скрываются еще аватары божеств. Когда мы какое-то время назад расспросили временный храм, мы узнали, что один храм бога земли прячет своих аватар божеств внутри мира клана Ся, — говорил человек в золотистых одеждах. И со времени тех расследований прошло недостаточно времени для того, чтобы кто-то рафинировал плотное тело аватары божества. Надеюсь, не возникнет никаких затруднений, — сказал череп великого бога демонов. Если только не вмешаются больше никакие мировые божества, эта война обещает быть простым, будничным делом. А клан Ся, ХММ, там только этот мелкий сопляк Дун Бо Сюэин может доставить хлопот, но его царство слишком низко. Как начнем строить переход, так, если даже Сюэин почувствует, наша огромная армия пройдет до того, как он успеет прибыть. Да даже об этом Дун Бо Сюэине, если только он не стал божеством, нам не стоит задумываться, — искренне отвечал человек в золотистом. Какие-то 23 года назад он был на вершине всего-навсего царства второй ступени. Почти невозможно было бы ему стать божеством за столь короткое время. Этому моему плотному телу нужно еще пару лет, чтобы дозреть. Бог чародеев, искореним ли мы мир клана Ся? — спросил череп великого бога демонов. Ну, нам все же довольно нелегко будет действовать, когда начнется война. Они все сейчас сгруппировались в столице Ся, и те исключительные, которых мы туда распределили, могут начать свои действия в любое время. Человек в золотистых одеждах живо ответствовал: я уже давно закончил приготовление. Я добыл большое количество материалов из временного храма и потратил достаточно долгое время на варку определенного колдовского яда, который доставил в столицу Ся один исключительный из моего клана зверя. Как только я дам распоряжение, Яд будет выпущен. ХМ, исключительная ЦИА и волшебная сила каждого исключительного в столице Ся будет поражена. Много времени это не займет. А что до смертных, они погибнут мгновенно, едва соприкоснутся с ядом. Без ЦИА и волшебной силы, даже если они будут все еще способны управлять мировой энергией, они уже не смогут использовать оружие божеств. Это пространственное сокровище божества Дворца Дьявола нельзя будет уже пустить в ход. И мы, таким образом, сможем его легко уничтожить. Мужчину в золотистых одеждах переполняла самоуверенность. Это потрясающе. Действительно достойно того, кто называет себя богом чародеев, улыбался великий бог демонов. Применение колдовских ядов изначально считалось очень опасной, жестокой тактикой. Если находишься рядом с человеком, занимающимся культивацией и притом являющимся специалистом по колдовским ядам, ты вынужден быть всегда начеку. А те божества предки клана Ся разве этого не предполагают? Разве у них не готовы уже предупреждения такого развития событий? Спросил великий бог демонов. Не волнуйся, я же все-таки властелин смертного мира, и если они и это предвидят, разве я не смогу обойти в своих маневрах несколько божеств? Ухмылялся бог чародеев. Я никогда не воспринимал клан Ся своим противником. Они будут стерты с лица земли в 2-3 счета. Даже пусть Дунбо и вправду принесет некоторые хлопоты, это все равно не станет большой бедой. А ты просто устройся поудобнее и наслаждайся представлением. Все пойдет как запланировано. Хорошо, я очень надеюсь на это. На черепе великого бога демонов показалась усмешка. Столица Ся в преисподнем мире была до отказа переполнена народом. Даже мир горы Алого Облака, как и другие местности, были полны народа из клана Ся. Что до исключительных, большинство из них жило во дворце дьявола. Очень немногие имели собственные дома вне его. И вот в помещении для культивации в одном из внутренних дворов дворца дьявола обыкновенный исключительный волшебник царства неба был погружен в свои занятия. Перед ним стояло множество бутылей и чаш. Этот исключительный, сосредоточенный на занятии, внезапно, но естественно взял в руки обычную на вид черную бутылку из батареи сосудов перед собой. Вытащив пробку, он вылил жидкость на блюдо из нефрита, прозрачного, как хрусталь, также стоявшее перед ним. Пышаша, зеленая жидкость выплеснулась из черной бутылки и дальше распространялась беззвучно. А когда дуновение газа от нее вошло в тело этого исключительного волшебника, оно немедленно проникло там в волшебный источник, и на какие-то мгновения исключительный потерял владение своей волшебной силой. Однако он оставался таким же спокойным, как и всегда. Он с полной ясностью сознавал, что эта жидкость была на самом деле колдовским ядом. Сам величественный бог чародеев велел принести ее, а этот молодой человек, ныне один из исключительных волшебников, первоначально был зверем, но его наделил человеческим телом из плоти старейшина Аолань, чтобы он скрывался в клане Ся. Он даже занимался культивацией, как исключительный, и жил очень простой и естественной жизнью, как обычный исключительный волшебник царства неба. И в этот раз, когда такое огромное число исключительных собиралось в столице Ся, он, конечно же, послушался приказов сверху и тоже переселился туда. Фух, газ без звука и запаха был выпущен в воздух и вскоре распространился за пределы дома, а оттуда дальше и дальше. Исключительные под воздействием такого яда не способны были больше владеть своей ци или волшебной силой, но тела исключительных все же хорошо переносили это воздействие, тогда как любой смертный мгновенно погибал. Этот исключительный продолжал выпускать яд, и уголки его рта все загибались вверх. Он с нетерпением ждал. Ждал дня, когда человечество будет искоренено, и клан зверя станет править всем миром клана Ся. Волшебник скрывался в клане Ся в течение столь долгого времени, ожидая в точности этого дня. Глава 359. Бог огненного грома. Пространство внутреннего двора внезапно заморозилось вблизи газа, который ранее рассеялся по округе из тихой комнаты. Ничто больше не могло сдвинуться. Внезапно внутри этой пока еще комнаты у исключительного мага поменялся цвет лица. Почувствовав изменения в окружающем пространстве, он схватил черную бутылку и тут же толкнул каменную дверь, чтобы дать отпор снаружи. Сау-сау-сау. Можно было увидеть много фигур, прилетевших издалека через туннель в пространстве. Во главе их был магический аватар главы дворца Чень. Остановись. Яростно закричал глава дворца Чень. Лицо этого исключительного мага, только что бросившегося на улицу, было зловещим. Без предупреждения он бросил черную бутылку. Впрочем, когда он это сделал, Бутылка повисла в воздухе. Пен. Гигантская ладонь ударилась в небо, желая раздавить исключительного мага. Удар заставил его кашлянуть кровью и упасть на пол. Маг Цзян Шуй, я бы не подумал, что ты, на самом деле, предатель. Глава дворца Чэнь и остальные пять фигур остановились в воздухе. Глава дворца Чэнь направил холодный взгляд в сторону исключительного мага. Ты, на самом деле, думал, что небольшое количество колдовского яда сможет навредить моему клану Ся. Предатель, я не предатель. На лице Цзян Шуя появилось яростное выражение, когда он поднимался с земли. Ухмыляясь, он просто произнес: «Я всегда был на стороне зверей, я родился заклятым врагом твоего клана Ся. Это нормально, если я буду пытаться убить тебя. На самом деле, это поможет вам, ведь это будет считаться предательством моего клана. Я жалею лишь о том, что я не справился. Увести его», — приказал глава дворца Чэнь. «Ха-ха-ха, ты, на самом деле, надеешься вытащить секреты из моего трупа? Продолжай мечтать». Исключительный маг издал низкий рев, и его тело внезапно скрючилось и расширилось. За считанные секунды он уже превратился в большую темно-синюю птицу. Его когти были острыми, а темно-синие перья блестящими. Он закричал: «Я зверь. На протяжении всех этих лет я ни разу не осмелился показать свою истинную внешность, но у меня больше нет таких сомнений, ха-ха». С этими последними словами, Пен, большая темно-синяя птица мгновенно взорвалась. Глава дворца Чэнь и пять фигур хладнокровно смотрели с неба. Клан зверя. Больше нечего было сказать. Существовали две группировки шпионов и предателей в клане Ся. Одной из них была группой бога-демонов, а другая – члены клана зверя. Как бы там ни было, в группе бога-демонов все были людьми. Клан зверя не был из тех, кто делал ход, а затем останавливался. Все их действия были очень жестокими. Внутри мира океанического леса. Я ведь сказал, что предки богов клана Ся, несомненно, учтут ваш колдовской яд и будут из-за этого настороже. Иллюзорный череп великого бога демонов улыбнулся. Как только они заморозят пространство, твой колдовской яд больше не будет распространяться, и твои ходы станут бесполезными. Несмотря на это, весьма впечатляет, что они смогли обнаружить колдовской яд, как только он был выпущен. Они действительно хорошо подготовлены. Хорошо подготовлены? Бог чародеев в золотой мантии холодно засмеялся. Разве я не сказал, что, с точки зрения тактики, они не смогут перехитрить меня? У меня есть еще один специальный подарок, приготовленный для них в дополнение к этому колдовскому яду. Подарок? Образ черепа великого бога демонов предало его удивление. Действительно, это подарок стоимостью 100 тысяч кристаллов божества. Бог чародеев в золотой мантии горько улыбнулся. На самом деле, я потратил 1000 кристаллов божества на покупку этой игрушки, но плата за перевозку, запрошенная храмом времен, была 100 тысяч кристаллов божества. Они действительно безжалостны. Изначально я не планировал ее использовать, но, поскольку схема с колдовским ядом не сработала, я должен был прибегнуть к этому методу грубой силы. Я совершенно уверен, что их дворец дьявола не сможет подавить это сокровище. В конце концов, оно одно гораздо дороже, чем весь их дворец. «Что за сокровище?» — спросил череп великого бога демонов. «Бог огненного грома». «Это бог огненного грома дьявольско-убийственной ступени». Мужчина в золотом одеянии снова показал свою холодную улыбку. Череп великого бога демонов казался очень шокированным. Бог огненного грома был предметом, разработанным магами для использования во время войны. Это было очень страшное оружие. Его взрыв не различает даже врагов и союзников. Все на его пути уничтожаются. Вернувшись в мир божеств, многие культиваторы сосредоточились на исследовании бога огненного грома на протяжении всей своей жизни, в результате чего появилось много таинственных версий зелья, каждая из которых была сильнее, чем предыдущая. В конце концов, некоторые люди столкнулись с препятствиями в своей культивации, что сделало невозможным их дальнейшее повышение понимания. В такой ситуации они могли увеличить свое боевое мастерство только через внешние силы. Колдовские яды, медикаменты, насекомые, звери, военное оружие и все тому подобное считались обходными путями культивации. Но это не означало, что они не могли получить чрезвычайно сильную мощь. Например, в мире божества были люди, которые культивировали путь насекомых и зверей и имели статусы, сравнимые с мощными существованиями. Впрочем, у многих из них была довольно низкая собственная сила и, прожив довольно долгое время, они становились безумными, тем самым встречали свой конец. Бог огненного грома дьявольско-убийственной ступени равносилен атаке в полную силу культиватора пика царства божества, воскликнул череп великого бога демонов, если он взорвется в столице клана Ся, даже если сокровища божественного дворца попытаются среагировать, они все равно не смогут что-либо сделать. Из-за этой силы, я боюсь, что не только смертные, но даже большинство исключительных внутри столицы клана Ся погибнут насильственной силой. Если колдовской яд – это мягкий метод, то этот бог огненного грома противоположен этому. Я хотел бы увидеть, как они будут защищать себя от него. Я использовал 100 тысяч кристаллов божества, чтобы отправить их на смерть. Они должны быть довольны этой мыслью. Ради этой победы бог чародеев был готов совершить несколько жертвоприношений. Внутри столицы клана Ся исключительная женщина пролетела в воздухе мимо дворца дьявола. Количество исключительных из клана зверя, проникших в клан Ся, можно было подсчитать на пальцах, и она тоже была одной из них. Теперь можно этим воспользоваться. Эта исключительная женщина была избрана для того, чтобы принести бога огненного грома. На самом деле, она делала это с великой радостью и просилась сделать это по своему желанию. Она нисколько не боялась смерти. Люди клана Ся, пришло время для вашей смерти. Когда вы исчезнете, наш клан зверя будет действительно процветать. Нам больше никогда не придется прятаться по сторонам. Мы больше не будем охотиться на вас. Исключительная женщина махнула рукой. В ответ внезапно появилась в воздухе серебряная сфера. Возникла ужасающая взрывная сила, и серебряная сфера начала мигать темно-красным цветом. Хун. Без предупреждения прогремел немыслимый и страшный взрыв. Бесчисленные красные лучи и молнии стали распространяться во всех направлениях. Исключительная женщина, ранее скрывавшаяся поблизости, тотчас попала под силу взрыва и была убита. Такая сила могла быть уничтожена только экспертом пика царства божества. Хотя он распространялся во всех направлениях, он оставался ужасающе сильным. Даже пространство распадалось там, где оно проходило. В этот момент пол общественной площади в дворце дьявола начал разрушаться и превращаться в пыль. Это несколько исключительных, летящие на расстоянии, а также многие люди в столице клана Ся, все смотрели на огромный шар света в воздухе с расстояния. Вэн. Внезапно из пространства, окружающего огромный шар света, появилась сила, обволакивающая ее со всех сторон. Хотя, казалось, что шар света все еще распространял свою взрывную силу, на самом деле, он уже был подавлен с расстояния в 10 метров. Эта сила пика царства божества была фактически полностью окутана этой бестелесной силой, которая преобразовала и уничтожила ее без отдыха. Менее чем через полчаса бесплотная сила внезапно свернулась, и шар света был полностью погашен. Внутри скрытого пространства, расположенного в глубине дворца дьявола, глава дворца Чень, одетый в черную мантию, взял контроль над нынешней ситуацией. Обнаружен бог огненного грома. Дьявольско-убийственная ступень бога огненного грома. Удалось взять контроль. Сила преобразована и рассеяна через мир клана Ся. Передача завершена. Как только он услышал голос, передающий от духа сокровища, глава дворца Чень в черной мантии не мог ничего сделать, кроме как вздохнуть. Внешне нынешний дворец дьявола не изменился. Однако, на самом деле, ранее его оснащение было значительно улучшено. Это все было сделано с помощью Сюэйня, которому помогала Цзинцу, которая присылала сокровища. С самого момента, когда он стал почетным учеником, Сюэйн начал присылать сокровища, чтобы завершить первое укрепление преисподнего мира. После того, как он стал внутренним учеником, и после обсуждения со своими двумя старшими, он еще раз укрепил преисподний мир, используя сокровища стоимостью 200 тысяч кристаллов божества, на острове Багровой пыли. Эх, колдовской яд, дьявольско-убийственная ступень бога огненного грома, Сюэйню только что сообщили. Да, Цзинцу была встревожена. Бог чародеев сделал свой ход, оба из тех, кто действовал, были членами клана зверя, которые проникли в наш клан Ся как шпионы. Они даже не начали устанавливать устойчивый пространственный проход, но они уже действовать непосредственно против клана. Сюэйн нахмурился. Он даже не беспокоился о безопасности преисподнего мира. После того, как предыдущие укрепления были сделаны в согласии с двумя старшими учениками, преисподний мир уже стал несравнимо устойчивым. Даже если бы бог чародеев использует бесчисленное военное оружие из мира клана Ся, они все равно бы не смогут проникнуть в преисподний мир. Их действия могут быть мягкими, жесткими или любыми другими. Это все равно не имеет никакого значения. Преисподний мир давно уже считался несравнимо устойчивым. «Полагаю, сначала они хотят избавиться от нашего клана Ся», — сказала Цзинцу. Сюэин холодно ответил. «Сначала колдовской яд, а затем дьявольско-убийственная ступень бога огненного грома. Они действительно высоко ценят мой клан Ся». Глава 360. Спуск божественных аватаров. «Сюэин, что нам делать?» — сказала Цзинцу, почувствовав тревогу. «Что мы можем сделать?» Сюэин покачал головой. «Если бы я так сделал, то сделал бы это уже давно. Они уже усовершенствовали целый мир океанического леса и могут действовать решительно. Единственное, что я могу сделать сейчас, это подготовиться. Будет лучше, если я подготовлюсь. У нас нет выбора в этом вопросе. Инициатива находится в их руках. Я могу только ждать и следить. Тем не менее, чем дольше они ждут, тем больше наше преимущество. Имен». Цзинцу кивнула головой. Против них плели интриги дважды, в первый раз с помощью колдовского яда, а затем с помощью божественного молниеносного огня со степенью уничтожения дьявола. Другая сторона явно хотела уничтожить клан Ся, однако у них не было возможности ответить. Бог чародеев и великий бог демонов были очень решительными. За весь этот очень важный период, любому запрещалось входить во внутреннюю зону замка мира океанического леса. По правде говоря, у клана Ся не было шпионов в клане зверя, было довольно трудно размещать любых двойных агентов из-за их расовых различий. Если бы не истинное предназначение жизни старшего Аолана, клан зверя также не смог бы разместить шпионов в клане Ся. Среди исключительных внутри столицы Ся присутствовала атмосфера волнения. Предыдущий взрыв произошел в воздухе прямо возле дворца дьявола, и многие люди его видели. Они имели дело с таким ужасающим взрывом, что придавало им большее чувство уверенности. «Основание нашего клана Ся действительно необычное. Потомственные боги нашего клана Ся сделали множество приготовлений. Все были очень взволнованы. Те, кто знал правду, такие как волшебный аватар Цзиньцу или глава дворца Чень, ни с кем не виделись. Дело Сюэина в конечном счете все еще считалось тайной. Незаметно прошло 2 года. Прошло 25 лет с тех пор, как Сюэин вошел в утес Багровой горы, а на острове Багровой пыли он находился уже более 20 лет. Гу-гу-гу. Лужа крови в этом замке начинала высыхать, и только небольшое количество кровавой жидкости все еще кипело. В середине этой лужи лежал гигант, высотой примерно 8 метров с огромной аурой. Его грудь систематически поднималась и опускалась, подчеркивая его медленное, но сильное дыхание. Рядом с лужей появился гигантский иллюзионный череп бога демонов. Затем во всеуслышание раздался его смех. «Ха-ха, наконец-то мне удалось. Тучное тело доведено до совершенства. Ты заставил меня ждать», — невнятно произнес иллюзионный мужчина в золотистой одежде. «Великий бог демонов, так как ваше тучное тело сделано, то мы можем начать с плана. Имен, давай начнем наш спуск», — выкрикнул иллюзионный череп. Гонг. Над этой гуманоидной фигурой, которая была связана с далекой и древней пропастью тьмы, появился вихрь. Пропасть тьмы была плоскостью, которая существовала рядом с божественным миром. В ней находилось бесчисленное количество демонов, демонических богов и даже множество существ, которые были намного сильнее великих богов-демонов. Если спуск обычного бога демонов через мировое проектирование создает огромное нарушение тишины, то божественный аватар великого бога демонов на самом деле не будет таким заметным, поскольку его увеличивающуюся мощь можно контролировать и обуздать. Это была сила контроля. Хуа. Из вихря вылетела кровавая, расплывчатая иллюзионная фигура и немедленно двинулась в сторону тучного тела. Гуманоидное тело медленно открывало глаза, показывая кроваво-красные горящие радужные оболочки. Затем он поднялся вверх, в воздухе, его тело начало трансформироваться. На его голове появились 2 длинных рога, и его лицо стало тоньше. Чешуйки на его теле также претерпели изменения. Как только его трансформация была завершена, можно было увидеть ужасающее демоническое тело, висящее в воздухе, которое демонстрировало красоту, сродни части искусства или тому, кто соответствовал законам мира. Гонг. Затем из каждой части его тела начали вспыхивать кроваво-красные огни. Пламя полностью окутало его тучное тело, что сделало всю его оригинальную форму расплывчатой. В воздухе была видна лишь одна его пылающая фигура. Затем он начал медленно опускаться, пока наконец не коснулся земли. Ху, воздух смертного мира действительно вызывает ностальгию, сказала пылающая фигура. Он небрежно взмахнул рукой, чтобы почувствовать, что обширные невидимые законы подавляют и даже слабо пытаются выбросить его из мира. До тех пор, пока он хотя бы одной мыслью этого желал, он мог следовать этой силе отталкивания и покинуть мир смертных. Материальный мир по-прежнему не принимает моего присутствия. Все это пространство покрыто в подавлении законов. Огненная фигура стиснула зубы. Если бы это тучное тело не было сделано из уроженца этого мира, я бы даже не смог спуститься в это тело. Даже если я попытаюсь слегка подвинуть это тело, я встречу это чувство подавления. Любой, кто спустился в аватар божества, почувствовал бы эту печаль. Они были бы полностью подавлены. Тучное тело было подавлено. Их сила была подавлена. Их скорость была подавлена. Тем не менее, это нужно будет сделать. Даже этой небольшой силы, которую я могу высвободить на пике царства полубогов, моего осмысления, будет достаточно для того, чтобы легко убить недавно появившихся божеств, пробормотал великий бог демонов. Даже я могу легко убить недавно появившихся божеств. Но ты, великий бог демонов, ты намного сильнее меня, сказала другая фигура, приближаясь. Это был человек в золотистой одежде, его глаза были зловещими и холодными. Это был, действительно, божественный аватар бога-чародеев. Врожденный талант бога-чародеев был на высоком уровне, но он был еще далек от таланта исключительного, имеющего истинное предназначение первой степени. Высший исключительный, способный осмыслить истинное предназначение первой степени, может уплотнить божественное сердце первой степени в течение 3000 лет. Тем временем бог-чародеев усердно культивировался, прежде чем, наконец, сделать прорыв для того, чтобы достичь области божественного сердца первой степени и сделать шаг, чтобы стать мировым божеством. Действительно, до тех пор, пока человек может захватить одно божественное сердце первой степени и иметь достаточно накопленной божественной энергии, он может немедленно сделать прорыв, чтобы стать мировым божеством первой степени. Великий бог демонов культивировал гораздо больше времени, чем бог чародеев, и поэтому был намного сильнее. Он был древним мировым божеством второй степени. Это должно быть довольно просто, добиться победы, начал великий бог демонов, но я все еще очень настороженно отношусь к Дунбосю и Ину. Когда мы спросили храм времени, они потребовали в общей сложности 500 тысяч божественных кристаллов. Более того, они лишь отчитались, что Дунбосю и Ин, находясь в утесе Багровой горы, был все еще жив. Что касается информации о его боевой силе, то ничего нет. Если бы храм времени имел какую-либо подробную информацию о боевой силе Дунбосю и Ина, такой отчет не был бы оценен лишь в 500 тысяч божественных кристаллов, ответил бог чародеев. Информация об истинном основании клана Ся была той информацией, которую они хотели получить. Однако такой отчет стоил дороже, поэтому они отказались приобретать его. Из того, что они могли сказать, кроме Сюэина, остальная часть клана Ся не стоила упоминания. Сам Сюэин, однако, был достаточно хитрым для того, чтобы оставаться в утесе Багровой горы. Таким образом, лишь храм времени знал, что он жив. Что касается его боевой мощи, это было тайной. Будьте спокойны, как долго культивирует Дунбосюэин, ухмыльнулся аватар бога-чародеев. Это даже не те божественные аватары, которых мы будем использовать для того, чтобы победить их. У нас в запасе все еще есть огромное количество боевого оружия. Имен, аватар великого бога демонов, также был очень уверен. Сначала они опасались этого человека из храма земного бога, боясь, что, как только они закончат построение пространственного прохода, этот человек, мировое божество третьей степени, немедленно уничтожит его. В конце концов, в отличие от них, он имел гораздо более глубокое осмысление царств и мог легко в мгновение ока добраться до пространственного прохода. В тот момент, когда этот проход был успешно построен, в мир клана Ся могло быть перенесено огромное количество боевого оружия. По их мнению, на данном этапе они не могли проиграть. «Поехали», — сказал бог чародеев. «Хорошо», — кивнул головой великий бог демонов. «Я буду управлять линейным кораблем». Они оба не взяли с собой ни одного подчиненного, поскольку строительство пространственного прохода должно было быть тайным. Чем быстрее они закончат, тем лучше. Что касается подчиненных, как только пространственный проход будет завершен, будет бесчисленное количество подчиненных, проходящих через него. Ху, очень скоро. Маленький багровый линейный корабль длиной около 100 метров взялся под контроль аватара великого бога демонов для того, чтобы украдкой покинуть замок. Это было настолько незаметно, что даже если бы кто-то смотрел на него невооруженным глазом, никто бы не заметил, что он покидает мир океанского леса и входит в пустой слой. Он пролетел сквозь пустой слой между пространствами, и затем прорвался сквозь мембрану, чтобы добраться до мира клана Ся. Заброшенная, бескрайняя пустыня, на которой они оказались, была тем самым местом, которое великий бог демонов и бог чародеев определили, как пригодное для строительства пространственного прохода. Корабль продолжал летать, по-прежнему оставаясь невидимым невооруженным глазом. Начиная приготовление, привести в действие, все происходило в пустоте. Великий бог демонов и бог чародеев вместе отправились. Всего за несколько секунд они уже расставили необходимые конструкции для построения пространственного прохода и одновременно привели его в действие. Гонг. Ужасающая мощь сразу же распространилась по всем направлениям. Но и беспокойство уже невозможно было скрывать. Ослепительный сероватый луч света взлетел к небу. Пространство наверху раздиралось на части для того, чтобы открыть ужасный, дикий проход в кромешную тьму. Этот пространственный проход непрерывно раздирался сквозь внутренние слои мембраны, пронизывая даже внешние слои мира клана Ся, до тех пор, пока не достигло далекого смертного мира. Такое большое нарушение тишины было немедленно обнаружено кланом Ся. Они давно поставили везде часовых, однако царство великого бога демонов было настолько высоко, что даже они не могли его обнаружить. Такое огромное беспокойство, и оно сопровождается волнообразным движением пространства. Они уже прошли сквозь наружную мембрану. Старик, Чао Цин, который все еще был одет в грязную одежду, с тех пор как он сел в рыбацкую лодку, немедленно встали. Он сразу же вытащил браслет для связи из своего хранилища для сокровищ в первый раз с тех пор, как он покинул утес Багровой горы и связался с кланом Ся. Глава дворца Чень, это я, Чао Цин. Глава 361. Война разгорается. Во дворце дьявола, находящемся в столице Ся. Дон, дон, дон. Глубокие отзвуки барабанного боя разлетались по всей округе, и их раскаты достигали даже отдаленных внешних областей. Все несметное население столицы Ся с бессмысленными взглядами вслушивалось в эти звуки. Три удара, четыре, пять, всего девять глубоких барабанных ударов, и каждый житель понимал, что это означает. На протяжении всей истории клана Ся девять ударов барабана Дворца Дьявола знаменовали приближение бедствия. За века случалось множество ситуаций, когда клан был вынужден уходить в преисподний мир, а в мире смертных в это время люди без числа были зверски убиваемы и пожираемы, и прямо сейчас снова надвигалось такое бедствие. Более того, до начала его бродил слух, что тяжесть надвигающегося значительно превосходит тяжесть всех прежних случаев. Война начинается. Цин Ши, который в эти мгновения был занят изучением моделей заклинаний, стал сам не свой. Тогда почему же мой брат еще не вернулся? То, что Сюэ Ин пошел в утес Багровой горы, скрывалось от его брата и родителей. Когда встала необходимость всему клану Ся переселяться, родители Цина Ши и Сюэ Ина попытались разузнать местонахождение последнего, но Цзин Цу ответила лишь, что он отправился к очень важному месту ради рискованного предприятия. И если оно ему удастся, то он излечится от яда и вернется. Война началась. В другой части того же имения трое обитателей сидели вместе, беседовали. То были Дун Боли, Мо Ян Ю и Цзун Ин, и на лицах всех их читалась ошарашенность. Война уже началась, а что же Сюэ Ин? Ему еще предстоит вернуться. Война разгорелась, а мы ничего не способны сделать. Проклятие. Многие исключительные были встревожены и озадачены. И Пу Ян Бо, и сестра ученицы Чжо И, и Гун Лян Юань были в глубине души очень взволнованы, когда передавали друг другу послания. Военный корабль Д-9 к этому времени уже парил над дворцом дьявола. Глава дворца Чень взял на себя обязанность раздавать распоряжения через браслет для связи. Полубоги клана Ся, слушайте мои распоряжения. В качестве меры против каких бы то ни было лазутчиков в наших рядах принято решение, что каждый полубог займет свою личную кабину в военном корабле Д-9. Вас поняли. Пошли. Властелин горы Хэ в своих длинных одеждах был спокоен, как море. Он стрелой взлетел в небо, к кораблю. После стольких лет культивации, когда он подпитывал свои силы огромным количеством плодов и сокровищ духа, которые присылал Сюэ Ин с острова Багровой пыли, боевая мощь властелина горы Хэ достигла совершенно нового уровня. Первоначально его сердце божества четвертой ступени развилось до третьей, и несмотря на то, что он не открыл еще свое море божества, он оставался несравнимым полубогом первого ранга. Вшух, Чицубай следом за ним взлетел в небо. На сегодняшний день Чицубай находился на вершине царства третьей стадии своего истинного предназначения третьей ступени, и по боевой мощи уступал лишь властелину горы Хэ. Прежде, чем Хэ постиг сердце божества третьей ступени, Чицубай даже стоял первым в ранге полубогов, но теперь он был вторым. «Мы должны выиграть эту битву», — проговорил Сы Куньян, облаченный в доспехи божества пламени девяти драконов. Вылетев из внутреннего двора дворца дьявола к кораблю Д-9, он кипел воинственным ражем. Великий старейшина, глава дворца и градоначальница Бу, а с ними многие другие божества, были уже на полпути к кораблю. Единственный полубог, который еще не появился, — Цзинцу. Бух-бух-бух. Множество небольших кабинок внутри корабля было призвано препятствовать деятельности лазутчиков. А было вполне естественно, что несколько лазутчиков там присутствуют. Ведь таковых полубогов от лагеря демонов, помимо Сиюня, еще предстояло разоблачить. Вух. Военный корабль Д-9 взмыл в небо. Провожаемый взглядами несметного населения столицы Ся и наблюдением всех исключительных, корабль стремительно покинул преисподний мир. А далеко оттуда, в обширном и таинственном мире божеств, на одной планете было множество приспособлений для полного запечатывания ее. На ней росли многочисленные драгоценные цветы и травы и водились редкостные насекомые и звери. На этой планете расположилась для долгосрочных исследований множество ученых божеств вершины. Эта разновидность зеленого вороньего цветка очень отличается от первообраза. Интересны мне его целебные свойства. Добродушный старик с торчащими усами смотрел на громадное растение, которое сам назвал зеленым вороньим цветком. Растение достигало более сотни метров в диаметре, и на нем был единственный бутон, окутанный лазурно-зеленоватым свечением. На каждом из лепестков бутона был рисунок, простая сценка. Брат Лейтин, с помощью ускорения времени этот цветок созреет лишь за еще 3 года. И тогда ты сможешь начать более глубокое исследование, посмеиваясь, говорил сбоку второй, высокий и худой человек. И если мы добьемся успеха, нам обоим это зачтется как значительный вклад. Вероятно, нас даже повысит. Нет смысла чересчур задумываться об этом. Просто будь спокоен и продолжай изучение, смеялся в ответ добродушный старик. Оба они находились еще на низшем уровне мастерства врачевания и принадлежали к могущественному объединению, дворцу бога кровавой бойни. И даже этого ранга было достаточно, чтобы такая принадлежность была предметом зависти бесчисленного количества божеств. Даже среди вершинных божеств крайне малое число имело право входа в этот дворец. Выражение лица добродушного старика внезапно изменилось. Он повернулся в сторону одной отдаленной местности, и то был материальный мир. «Война началась», — подумал он. «Все, что я мог сделать, я уже сделал. Новое поколение моего клана Ся, теперь очередь за вами».